Глава 14. Был ли Соломон мудрецом? Проснувшись, мы пересмотрели все добро, награбленное шайкой на разбитом пароходе. Там оказались и сапоги, и одеяло, и платье, и всякие другие вещи, а еще много книг, подзорная труба и 3 ящика сигар. Такими богачами мы с Джимом еще никогда в жизни не были. Сигары оказались первый сорт. До вечера мы валялись в лесу и разговаривали. Я читал книжки, и вообще мы недурно провели время. Я рассказал Джиму обо всем, что произошло на пароходе и на пароме, и сообщил ему, кстати, что это и называется приключением. А он ответил, что не желает больше никаких приключений. Джим рассказал, что в ту минуту, когда я залез в надстройку, а он прокрался обратно к плоту и увидел, что плота больше нет, он чуть не умер со страху. Так и решил, что ему теперь крышка, чем бы дело ни кончилось. Потому что если его не спасут, так он утонет. А если кто-нибудь его спасет, так отвезет домой, чтобы получить за него награду, а там мисс Уотсон продаст его на юг. Что ж, он был прав. Он почти всегда бывал прав. Голова у него работала здорово. Для негра, конечно. Я долго читал Джиму про королей, про герцогов и про графов, про то, как пышно они одеваются, в какой живут роскоши и как называют друг друга «Ваше Величество», «Ваша Светлость» и «Ваша Милость» вместо «Мистер». Джим только глаза таращил. Так все это казалось ему любопытно. А я и не знал, что их так много. Я даже ни про кого из них и не слыхивал никогда, кроме как про царя Соломона, да еще, пожалуй, видел королей в карточной колоде, если только они идут в счет. А сколько король получает жалования? Сколько получает, сказал я, да хоть 1000 долларов, если ему вздумается. Сколько хочет, столько и получает, все его. Вот это здорово! А что ему надо делать, Гек? Да ничего не надо, тоже выдумал. Сиди себе на троне, вот и все. Нет, верно? Еще бы неверно. Просто сидит на троне. Ну, может, если война, так поедет на войну. А в остальное время ничего не делает. Или охотится, или... Шш! Слышишь? Что это за шум? Мы вскочили и побежали глядеть, но ничего особенного не было. Это за мысом шумело пароходное колесо. И мы уселись на прежнее место. Да, говорю. А в остальное время... Если им скучно, они затевают драку с парламентом. А если делают не по-ихнему, так король просто велит рубить всем головы. А то больше прохлаждается в гареме. Где прохлаждается? В гареме. А что это такое, гарем? Это такое место, где король держит своих жен. Неужто не слыхал про гарем? У Соломона он тоже был, а жен у него было чуть не миллион.